Неужели это все доброе, сотворенное им, осталось без его попечения? Любви свойственно попечение о том, на что она направлена. Обо всех, кого любим, мы имеем попечение, заботимся о них, а Бог любит весь мир, сотворенный им. Как же думать, что Господь, любя мир, предоставил его собственной участи, не заботится о нем? Конечно, о всем мире заботится он. Конечно, весь мир находится под его промыслом. Господь имеет попечение и об ангелах святых, даже о злых духах, злобу которых сдерживает. Господь имеет попечение о всей природе, о тех бесчисленных мирах, которые яркими и слабыми звездами светят нам в ночном небе. Господь имеет попечение и о всей земной природе, о всем том, что устроено им на земле. Имеет попечение даже о земных тварях, о всех птицах, о всех зверях, о всех скотах, на все направлена его любовь. Если так, если скотов, зверей и птиц любит Бог, и живут они и питаются благодаря его заботам, можно ли думать, что человек, высшее создание Божие, лишен этого попечения, этой любви? Конечно, нет. Ибо человек создан по образу и подобию Божию, а это величайшее достоинство. Понятно, Господь имеет попечение и о каждом из нас, не только о целых народах и государствах, а о каждом человеке. Ибо вы знаете, что все мы имеем посланного нам от Бога ангела-хранителя, который всегда направляет наш путь к добру, наставляет нас на правду и удерживает от всякого зла. Неужели же можно думать, что все наши нужды безразличны для Бога? Все то, чем живет человек, все заботы, все скорби наши и страдания, наши нужды, даже самое малое, составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши переживания – все наши нужды кладут отпечаток на жизнь нашего духа, а если так, то они и в очах Божиих важны, ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы стать чистым, святым. Значит, все, что мешает жизни духа, что омрачает его, что отвлекает дух наш от пути добра, не может быть безразличным для Бога и ангелов. Господь знает, как важны для нас все наши переживания, страдания и нужды, а потому обо всем Он заботится, ибо любовь Его к людям безмерна и безгранична. Господь заботится прежде всего и больше всего о людях достойных, стремящихся к праведности, о тех, кто отвергает пути добродетелей, кто погряз в грехах, в преступлениях, погряз в нечестии и беззакониях, тех Господь оставляет, от тех отходит ангел-хранитель со слезами, предоставляя их собственной злой участи.